Глава 15. Если еще один раз мне позвонят и скажут, что хотели бы со мной встретиться, чтобы лучше войти в мой образ для исполнения моей роли в каком-то сраном телефильме, я просто-напросто подам на тебя в суд за клевету, указав конкретные страницы в твоих мерзотных тюремных книжках. Впрочем, мерзоты ты про меня наговорил и даже до тюряги. Кобель ссаный. Неужели никто тебя не удовлетворил после меня? И приеду в Саратов свидетельствовать против тебя. Ты заебал меня, и ты отравляешь мне жизнь, мою. И мне насрать на то, что ты в тюрьме, и на то, что у тебя астма. Ты срёшь даже из тюрьмы на меня. Неблагодарное и неблагородное животное. Дерьмо ты. И, как говорили в детстве, так тебе и надо. 21.10.02.